Глава 53. Первый чародей Альмирании Майрон Гристейн. Всего один миг. Промежуток между ударами сердца, неуловимое движение ресниц. Время, за которое невозможно ничего успеть. Я успел лишь увидеть, как взметнулся темно-алый драконий хвост и обрушился на спину моей Беллы. Ее смело с края площадки, словно пушинку. Там, где она только что стояла, образовалась пустота. И эта пустота была ужаснее всего, что я видел в жизни. Охранники, двое синих драконов, молниеносно сорвались с места и кинулись в пропасть, на лету расправляя крылья и покрываясь чешуей. Дара посмотрела на меня и сразу все поняла. Должно быть, в этот момент я и вправду был страшен. Ну, насколько может быть страшен человек? Я шевельнул пальцами, и дар откликнулся безо всяких формул. Руки заискрились молниями. «Ларис! Ларис, вернись!» – заорала драконица вслед жениху. «Проклятый предатель!» «Он предатель!» Ошеломленно выдохнул я. Бывшая наложница владыки Драскольда, только что ударившая в спину его беременную жену, называла предателем верного охранника Беллы? Даже у меня это в голове не укладывалось. «Генерал Ларис поклялся защитить меня», — нервно бросила Дара. «От тебя, маг». «Значит, вы сговорились». Драконица угрожающе махнула хвостом, чтобы я не мог подойти ближе. Она стояла на самом краю, но золотой ошейник не позволял ей сбежать. «Разумеется, мой жених не знал, что я собираюсь сделать, иначе...» «Иначе он запер бы тебя в клетку, как дикое животное». Молнии больно жгли мне пальцы, сыпали искрами, готовые вот-вот сорваться. Дара принялась сплетать заклинание огня, но я не дал ей завершить. Швырнул искрящие сгустки энергии сразу с двух рук. От одного драконица увернулась, второй задел ее плечо. Задымилось шелковое платье, на красной чешуе остался черный след. Змеище зашипело. Отступать ей было некуда. Несколько драгоценных секунд ушло у меня на создание магического щита. За это время Дара успела призвать пламя. В меня один за другим полетели разрывные огненные шары. Полагаю, ошейник наложницы сдерживал часть ее магии, потому что я с легкостью расправился с ее заклинаниями, отделавшись лишь горящей накидкой. Скидывая ее, я чуть не пропустил хвост. Дара метила мне в грудь заостренным костяным кончиком и пыталась обойти меня по дуге. «Ты проиграешь, первый чародей!» – зло улыбнулась она. «Собственно, ты уже проиграл». На месте Беллы пустота. Немыслимая, огромная пустота, готовая разорвать мне сердце. Я сжал зубы, чтобы задавить эту боль. Прежде всего, я должен разобраться с драконицей. У меня единственный шанс, и я заставил себя думать только о нем. О ней, красной бестии с желтыми глазами, которую мечтал увидеть в агонии. Против ее огня мне нужен был лед. Холодный горный воздух был полон мельчайшей снежной пыли. Это облегчило мне задачу. Несколько коротких пасов, и я обрушил на Дару замораживающие чары. Хвост, изогнувшись, застыл неподвижно. Драконица замерла, скованная ледяной коркой. Я подошел ближе. Пылающее ненавистью лицо Дары не замерзло, лишь покрылось каплями воды. «Неужели ты думаешь, что Эйден простит тебе эту выходку?» – спросил я, глядя ей в глаза. «Мне не нужно его прощение», – прорычала она. «Что же тебе нужно?» «Смерть для сиротки ее будущего выродка». «Белла – законная жена владыки Эйдена, а ты для него никто». Мои пальцы сомкнулись на ее шее, обжигаясь холодом. До края был всего один шаг. Под действием драконьей магии лед не таял, а сразу испарялся, превращаясь в пар. Дара была сильной, очень сильной для женщины. Я не мог сдвинуть ее с места. «Ты должен был сдохнуть в горах, маг, как и она, эта никчемная человечка». «Даже не принцесса!» Злые слезы брызнули у Дары из глаз. «У тебя было все, Дара. Сын от владыки, красивая жизнь в замке, новый жених. Что теперь?» «Умри, чародей!» Взвыла она, и ледяная корка взорвалась, разлетелась на тысячу осколков. Дара выхватила из складок платья кинжал и бросилась на меня. Мой щит защищал от огня, но не от драконьей стали. Клинок вонзился мне под ребро, и мы с драконицей рухнули на камень и покатились по площадке. Я не почувствовал ни боли, ни страха. Мир вертелся перед глазами. Синее небо, белые вершины гор, темный камень и гибкая, покрытая твердой гладкой чешуей драконица с разметавшимися черными волосами. Высвободив руку, я вцепился в эти волосы. «Сначала я убью тебя», — пообещал я, и это придало мне сил. Она выдернула кинжал, но я успел перехватить ее запястье. Драконица охнула и разжала пальцы. Я на ощупь подобрал скользкий от крови клинок, и мы снова яростно боролись, не видя и не слыша того, что происходит вокруг. Магия жгла меня изнутри. Времени складывать заклинания не было, видно, поэтому энергия выходила из меня физической силой. Я сумел одолеть драконицу, Она оттолкнулась хвостом и подтащила нас к острой каменной кромке. «Я тебя не отпущу, Майрон», — Дара рассмеялась. «Мы упадем вместе». Я приподнялся над драконицей и увидел, как с дна пропасти поднимаются синие драконы. Огромные крылья со свистом рассекали воздух, бросая нам в лицо острые снежные иглы. В моей ладони был крепко зажат кинжал. Я не забывал о нем ни на мгновение. «Не может быть!» – пробормотала Дара, и глаза ее расширились от изумления. Я не видел того, что видела она, но по ее лицу понял. Произошло чудо. И это чудо было последним, что увидела коварная драконица в своей недолгой жизни. Воспользовавшись ее замешательством, я ударил ее клинком в самое сердце. Драконья сталь с легкостью прошла между твердыми чешуйками. Дара вздрогнула, вцепилась в меня когтями, вот только сил, чтобы увлечь меня в бездну, у нее больше не было. Шатаясь, я поднялся на ноги и, наконец, посмотрел на Лариса и Риваля, которые спускались с небес. Они сложили крылья и приземлились на площадку. А Белла, моя Белла, продолжала висеть в воздухе на сияющих волшебных крыльях. Ее крылья! Я закрыл рукой рану, но кровь все равно просачивалась между пальцев. «Магистр Майрон!» Белла сложила крылья и кинулась ко мне. «Ты жива!» – прошептал я, стискивая ее в объятиях, прижимая к себе. «Ты жива!» Она впервые в жизни прильнула ко мне сама, обхватила тонкими руками за шею и прошептала. «У меня есть крылья, Майрон! Мои крылья!» А потом она вдруг коснулась губами моей щеки. Теряя сознание, я подумал, что умираю совершенно счастливым.